Шофер в майке и брюках сидел на подножке автомобиля. Медальон с ликом святого Кристофа болтался на густо заросшей груди. Парень перебрасывался неприличными шутками с молодой женщиной и двумя мальчишками. При появлении Алина они удалились, не выказав ни малейшего смущения. Шофер бросил на Алина взгляд, в котором читалось общемужское «Знаем мы этих баб», и открыл дверцу. «Пока мы не поедем», — сказал Алин. «Как вас зовут?» «Рауль, мсье, Рауль Милана». «Служили в армии?» «Да, мсье, мне 33, так что пришлось хлебнуть армейского житья». «Значит, ваш желудок не слишком чувствителен. Вид крови, например, не заставит его взбунтоваться, или какая-нибудь очень живописная рана». «В армии я был санитаром, мсье, и желудок мой тоже старый вояка». «Превосходно! У меня есть для вас работа, Рауль. Ассистировать доктору Бароди. Вы его видели, он нас встречал. Он собирается вырезать аппендикс мисс Трубоди. И поскольку второго врача мы найти не можем, придется встать за операционный стол самим. Если согласитесь, то, возможно, вас ждет небольшая награда и уж наверняка огромный почет». Рауль посмотрел на свои лопатообразные руки, а затем поднял глаза на Алина. «Я говорю «да, мсье». Почет никому не помешает, да к тому же почему бы и не помочь, коли уж так сложилось. Хорошо, тогда идем». Алин нашел солнечные очки Трой, и они с Раулем направились к входу в замок. Пиджак Рауль с грацией балетного танцора накинул на плечи. «Значит, вы живете в Роквилле?» — спросил Алин. «В Роквилле, мсье. У моих родителей маленькое кафе, совсем скромное, но кормят там хорошо. Кроме того, я подрабатываю извозом, как вам известно». «Вы, конечно, раньше бывали в замке?» «Разумеется, с небольшими поручениями, а также привозил гостей, иногда туристов. Как правило, мистер Оберон посылает машину за своими гостями». Он махнул рукой на ряд гаражей, смотревшихся нелепо на фоне дикой скалы. «У него потрясающие машины». «Встречать нас вы приехали по просьбе комиссара из префектуры», — продолжал расспросы Алин. «Так точно, мсье». «Он сказал, кто я такой?» «Да, мсье инспектор Аншеф, Арлин. Но он сказал, что мсье инспектор Аншеф, возможно, не захочет, чтобы к нему обращались по званию». «Как он предусмотрителен», — восхитился Алин. «Ваше звание я уже забыл, мсье». «Прекрасно». Они миновали комнату-пещеру, где сидела женщина в окружении статуэток. Рауль весело приветствовал ее, она отвечала в той же манере. «Ты должен привести ко мне этого господина, пусть посмотрит на мои фигурки», — крикнула она вслед. «Всему свое время, Мари», — ответил через плечо Рауль и добавил для Алина. «Она художница, эта старушка. Святые у нее получаются красивыми и помогают тем, кто верит. Зато цену за них она дерет безбожную». Он принялся напевать какой-то мотивчик. Они проходили под стеной замка, нависавшей над проходом. Рауль запрокинул голову. «Не поймешь, где этот дом кончается, где начинается», — заметил он. «Без карты дорогу из кухни в спальню не сыскать. Тут все, что угодно может случиться». Когда они подошли к железной решетчатой двери, Рауль почтительно встал сбоку и стянул с головы шоферскую фуражку. Доктор Бароди ждал их в холле. Алин сказал, что Рауль был санитаром в армии, и Бароди немедленно стал объяснять шоферу, что от него потребуется во время операции. Говорил он жестким, властным тоном. Рауль внимательно слушал. Он стоял в свободной позе, заложив большие пальцы за ремень брюк. Почтительность естественным образом сочеталась в нем с природным благородством и независимостью характера. «Сможете выполнить эту работу?» — сухо осведомился Бароди в заключении. «Думаю, да, господин доктор». «Если справитесь, получите 500 франков. Больше за неквалифицированный труд не получает никто». «Что касается платы, господин доктор», — сказал Рауль, — «то меня уже нанял вот этот мсье, и я нахожусь в полном его распоряжении. Я участвую в этом деле исключительно по его просьбе». Бароди удивленно приподнял брови и посмотрел на Алина. «Похоже, ваш шофер — большой оригинал», — сказал он по-английски. «Он производит впечатление неглупого малого. Но кто знает, будем надеяться, что он не полный идиот. Мой слуга даст ему подходящую одежду и проследит, чтобы он как следует вымылся». Бароди подошел к камину и дернул за шнурок колокольчика. Мисс Алин любезно согласилась подготовить пациентку к операции, чем она сейчас и занимается. «В ваше распоряжение выделена комната, и я осмелюсь предложить вам один из моих халатов. Боюсь, он окажется чересчур широк, но да как-нибудь его можно будет приспособить. Нам ведь все время приходится идти на компромиссы, не так ли?» В холле появился человек в египетском одеянии. Бароди поговорил с ним на родном языке, а затем обратился по-французски к Раулю. «Ступайте за Магометом и приготовьтесь к операции, следуя его указаниям. Он говорит по-французски». Рауль ответил на признание чем-то средним между поклоном и кивком. «Прошу меня извинить, мсье», — сказал он Алину, и направился следом за слугой, по пути с интересом разглядывая холл. «В нем наверняка есть примесь итальянской крови. Здесь, на побережье, такие гибриды не редкость. Позвольте проводить вас в вашу комнату». Комната, отведенная Алину, находилась по тому же коридору, что и спальня мисс Трубоди, только немного дальше. Острый глаз и цепкая наблюдательность были профессиональными привычками Алина. Он увидел не просто роскошно убранную комнату, но и отметил детали: китайские обои, рисунок У Тао Цу, миньскую вазу. «Эта комната называется китайской», — объяснил Бароди очевидное. «Но мистер Оберон не побоялся внести некоторые дополнения. Бюро работы Верни Мартина». «Очаровательное дополнение. А вот для того, чтобы поставить здесь комод, потребовалось, видимо, еще больше дерзости. Он, кажется, сделан Мусанье. Одним из его учеников, да вы знаток, мистер Оберон будет в восторге». На кровати лежал халат. Бароди взял его в руки. «Примерьте, пожалуйста. За дверью пустая комната. Оттуда есть вход в ванную. У вас достаточно времени, чтобы принять ванну. Поскольку больной сделан укол морфия, чрезвычайная срочность отпала. Но я бы хотел приступить к операции как можно скорее. К тому времени, как вы будете готовы, я тоже закончу свои приготовления, и мы сможем окончательно обговорить ход операции». «Доктор Бароди», — сказал Алин, — «до сих пор ни слова не было сказано о вашем гонораре. Хотя мы с женой не имеем к больной никакого отношения, но все-таки я испытываю некоторую неловкость. Полагаю, мисс Трубоди окажется в состоянии, по крайней мере...» Бароди поднял руку. «Не будем об этом», — перебил он. «Давайте условимся. Деньги в данном случае не самое главное». «Как вам будет угодно». Поколебавшись, Алин добавил: «Ситуация весьма необычная. Уверен, вы понимаете, что мы не слишком охотно взяли на себя столь большую ответственность. Мисс Трубоди нам совершенно чужой человек. Да и вам самому было бы удобнее, если бы при ней находился родственник или друг, который решал бы, как поступить. Тем более, что ее состояние столь серьезно». «Согласен, однако она, несомненно, умрет, если операция не будет сделана, и, по моему мнению, если мы допустим проволочки, ее состояние только ухудшится. Риск, конечно, есть, и большой риск. Неизвестно, удастся ли ей выжить. Все, что мы можем», — добавил Бароди, и Алин почувствовал, что он говорит с искренней, хотя и сдержанной тревогой, — «это быть на высоте и надеяться на лучшее». Сочтя разговор законченным, Алин повернулся, чтобы идти в ванную. Когда он был в дверях, Бароди, совершенно переменив тон, сказал: «Ваша очаровательная жена сейчас у больной. Третья дверь налево. Она необыкновенно очаровательна. Высший класс, если позволите так о ней выразиться». Алин взглянул на доктора, и его покоробило. «Учитывая теперешние обстоятельства», — вежливо произнес он, — Ничего другого мне не остается». Очевидно, Бароди принял его слова за шутку. Он от души расхохотался. «Высший класс», — повторил он. Но к чему теперь относился его восторг? К замечанию Алина или снова к внешности Трой? Определить было невозможно. Алин, которому хотелось взорваться, но благоразумие подсказывало держать себя в руках, вышел в другую комнату.